Эпилог. 18 лет спустя. «Блейк, ты серьезно?» — воскликнула девушка. «Не тебе судить мои отношения!» Джейн мелкими, но быстрыми шагами шла в сторону поляны, размахивая руками и хмуро поглядывая на следующего за ней брата. Ее волосы цвета горячего шоколада блестели на солнце, а глаза горели огнем. Она и сама была буйным пламенем, как обычно энергичная, сносящая с ног и стремительная. «Он же кретин! Уж я-то знаю!» Блейку не надо было бежать, он широкими шагами легко поспевал за ней. Джейн остановилась, обернулась, из-за чего волнистые локоны хлестнули ее по лицу и скрестила руки на груди. Блейк насмешливо смотрел на нее сверху вниз, наслаждаясь ее пунцовым румянцем. «По себе людей не судят. И вообще! Ты мог не угрожать ему!» Он обнажил ровный ряд зубов и стал изображать сильнейший хохот. Джейн терпеть не могла, когда он переигрывал назло ей, и в этот раз ей опять пришлось наслаждаться этой выходкой. Она ждала, когда брат успокоится, и готовила для него ударное заявление. «Брось, это было смешно!» Его темные глаза горели озорством. «Он так меня испугался, я думал, его хватит удар!» «Продолжай, продолжай, братец!» Уголок губ Джейн приподнялся. Блейк знал эту усмешку, за ней обычно следовали проблемы для него. «Скоро должна приехать Лу?» «Что?» Он тут же успокоился и стал поправлять волосы и одежду. «Пойду скажу ей, что сегодня утром ты вылез из постели очаровательной студенточки». «Не смей!» Джейн с визгом побежала по поляне к месту, где все старые друзья должны были собраться вместе с детьми. Там уже сидели Брайан и Дейв, попивали пиво и разговаривали ни о чем. После того дня, когда власть была свергнута, люди почти не спали. И светлые, и темные устраняли последствия случившегося, вырывали с корнями границу, облагораживали улицы и делали все, чтобы объединение произошло быстро, но мягко. Неделю после трагедии все прощались с друзьями и родными, погибшими из-за старой системы, и неделю отвели на то, чтобы люди выбрали новую власть. Кто-то должен был встать во главе, пока все не нормализуется. Среди темных кандидат был один — Брайан. Другие попросту не рассматривались, никто даже не выдвигал себя. Люди верили в него и в его намерения. Светлые поддержали темных большинством голосов, и Брайана назначили правителем объединенного мира. Только для баланса и укрепления доверия ему в напарники выбрали одного из тех, кто раньше был приближен к власти в светлом мире. Этот человек знал все о старых законах и мог помогать Брайану принимать решения, которые поспособствовали бы комфортному привыканию к новому. Ему позволили встать на высокую должность только потому, что он одним из первых отказался от идеи отправлять безупречных светлых границы, за что и был отстранен от дел. Подобных ему убивали, как и поступили из Бейли, но ему удалось пережить пытки. На плечи Брайана легла ответственность по созданию новых органов власти и законов. Вокруг него также собрались люди, которым он доверял и которых принял народ. Вместе они не выходили из нового здания власти, которое временно организовали в одном из офисов неподалеку от старого, и думали над тем, как все наладить. В кругу доверенных лиц сразу оказались Дейв и Кайл. Они помогали во всех организационных делах и выдвигали идеи для комфортного совместного проживания бывших врагов. Позже к ним присоединилась и Ребекка. В первую очередь набрали патрульные отряды, которые контролировали порядок на улицах. Далее были введены запреты на употребление вызывающих зависимость веществ. Больше всего ресурсов вливалось в строительство новых домов, школ и детских садов. Налаживалась система образования, в университетах могли обучаться все сдавшие экзамены без ограничения, и на работу могли устроиться все вне зависимости от пола или принадлежности к миру. Люди получили свободу. Им больше не нужно было тянуть бумажки и рожать детей с кем попало. Браки стали добровольными, как и беременность. Светлые и темные стали равны в любых отношениях. Большинство людей тянулись друг к другу, они познавали себя и свои недостатки. Некоторые переходили все границы и совершали преступления, за которые их лишали свободы. Тюрьма темных начала заполняться и светловолосыми людьми. Иногда вспыхивали бунты тех, кто верил в прошлые идеалы. Пропагандировать свои взгляды у них получалось отвратительно. Никто не хотел возвращаться к состоянию, когда каждый твой шаг контролировался, когда твоя жизнь сплошная иллюзия. И если безумцы переходили черту и пытались навредить, их тут же отлавливали. Сначала всем было непривычно подстраиваться под новый образ жизни. Особенно сложно было темным. Но время шло, жители привыкали, менялись их мышление и сознание. И, пожалуй, это главное. Потому что выстроить власть оказалось легче, чем подарить людям чувство, что они на своем месте и в безопасности. А только в среде, где люди поддерживают друг друга, уважают и принимают, возможны взаимное добро и процветание. Пока Брайан вместе с другими поднимал с колен мир, Аврора проходила лечение. Она отказалась участвовать в такой ответственной работе, так как не верила в свои силы. К тому же она узнала, что буквально насильственные роды сильно покачнули ее здоровье. В постоянной суматохе она не замечала личных проблем, но когда все стихло, они дали о себе знать. Ей помогали спасти организм, восстановить психику, но больше она полагалась не на врачей, а на себя и своих близких. В этот период она много времени проводила с людьми, нуждающимися в поддержке. Она нашла свою отдушину в помощи другим. Стала кем-то вроде психолога, только предпочитала называть себя другом, чувствующим людей. Раньше они подобным в темном мире занимались этим с Джой, а теперь с собой на такие вылазки она брала Джейн, которая спала все беседы мамы. Малютка, к счастью, не нуждалась ни в каком лечении. Она росла здоровой и крепкой, даже буйной. Брайану постоянно попадало от нее, когда он долго отсутствовал дома и заставлял ее скучать по нему. Лу, дочка Джои Гейла, сначала жила с бабушкой и дедушкой. Аврора предложила Брайану удочерить ее, и он без раздумий согласился, но буквально в тот же день к ней пришли Амелия и Волкер, изъявив такое же желание. Аврора поддержала их. Все-таки друзья прикрыли родителей девочки, притворившись ими. Они никогда их не заменят, но Аврора верила, что они все равно вырастят девочку в любви. Между ними чувства зародились не быстро, они долгое время притирались, но еще перед столкновением светлых и темных поняли, что им хорошо друг с другом и в романтическом плане. Если бы не подставная церемония, вряд ли они когда-то посмотрели бы друг на друга под подобным углом. Примерно через 4 года жизнь стала более-менее стабильной. И тогда же состоялась свадьба Авроры и Брайана. Масштабы празднования были невероятными. Церемония проходила на сцене, сооруженной на бывшей границе двух миров. Чтобы как можно больше людей увидели торжество вблизи, его снимали и в прямом эфире транслировали в интернете. Аврора выбрала для свадьбы белое шифоновое платье с длинным шлейфом, украшенным вышивкой из солнца и звезд. Декольте подчеркивало ее грудь и хрупкие ключицы, а подвеска из белого золота в форме сердца украшала шею. На запястье, рядом с подаренным давно Брайаном браслетом, она повязала маленькую черную розу на ленте, как символ того, что она приняла свою темную сторону. Брайан нервно ждал, пока Аврора пройдет по длинной тропе, на которую каждый желающий мог положить цветы и выразить свое уважение. Его подтянутая фигура была облачена в черный костюм, из левого кармашка пиджака торчала белая роза. Частичка света в его сердце. Когда прозвучали клятвы со слезами на глазах и несдержанными улыбками, когда произошел обмен кольцами, когда любящие друг друга до беспамятства слились в нежном поцелуе, в небе расцвел салют в честь их союза. Подросшая Джейн выбежала к родителям под всеобщий гул ликования, и Брайан поднял ее на руки, а Аврора прижалась к ним, замирая в объятиях. После церемонии все могли отметить события в различных заведениях, в парках проходили развлекательные программы. Молодожены провели несколько часов на публике, а потом скрылись с близкими в ресторане, где в душевных беседах отпраздновали события. День свадьбы решили сделать масштабным праздником, так как это был первый официальный союз темного и светлой. В итоге в новом мире появилось два главных праздника. День свободы, когда правитель светлых был убит, и День единства, когда Брайан и Аврора стали мужем и женой. После торжества шумиха вокруг молодоженов стала стихать, можно было сконцентрироваться на своем крошечном мире. Они жили в большой квартире, находящейся в доме, построенном на старой границе. Алекс до взросления проживал с ними, помогал нянчиться с племянницей. Часто у них оставался Блейк, который по общему решению жил с Ребеккой. Он приходил присматривать за непоседливой Джейн и души не чаял в сестре, а она не меньше любила его в ответ. «Уже знаете, кто у вас третий? Снова девочка?» — спросил Дэйв у Брайана. «Пацан!» — Брайан с довольной улыбкой глотнул пиво, а Дэйв похлопал его по плечу. «Поздравляю! А то после того, как Алекс съехал от вас, ты был единственным мужчиной в доме. Сложнее всего было со старшей. Младшая на ее фоне просто ангел. Ей всего 13. Самая жесть еще впереди». Брайан обреченно выдохнул. Конечно, это все были шутки, девочек он до безумия любил, но столкновения с трудностями их возраста для него были пыткой. «Папа!» — раздался за его спиной возглас. «Спрячьте меня!» Джейн подбежала к нему и навалилась на его плечи. Дэйв не удержался, лег на траву и начал смеяться. «Папа, не слушай ее!» — к ним подошел и Блейк. «А Блейк запал на Лу, представляешь? Боится пригласить ее на свидание, поэтому гуляет с другими девчонками, напряжение снимает. Я хочу ей рассказать об этом, чтобы он больше не смел угрожать моим ухажерам». «Но твой последний ухажер действительно придурок», — заметил Брайан. «Я его не одобряю». «Так и знала. Ты с ним заодно». «Ты все равно этого не скажешь, Лу, ведь так?» Ни для кого не было секретом, что между Блейком и Лу что-то происходило. Но взрослые не лезли в это и давали детям самим во всем разобраться. «Конечно, не скажу. Намекнули, что один лютый бабник положил на нее глаз. Хотя она уже и сама знает. Блейк ведет себя как дурак рядом с ней». «Слушай, мелкая, а ты, я смотрю, нереально умная всегда». «Блейк, не груби сестре». Дэйв перестал смеяться над Брайаном. «Это бесполезно. Тебе мама звонила?» «Она же в парикмахерской. Вместе с братом его тоже надо подстричь». «Ты забыл, где твоя жена и ребенок?» Теперь Брайан смеялся над другом. Дэйв и Ребекка долгое время якобы просто дружили. Все прекрасно знали, что рано или поздно они сойдутся, но парочка делала вид, что они даже не держались за руки и ничего друг к другу не испытывали. Скрывали от всех очевидную химию. Когда Ребекка привозила Блейка к Авроре и Брайану, все понимали, кто приедет к ней ночью и чем они будут заниматься. В конечном счете, Дэйв сделал предложение Ребекке. Только она отказала ему, испугалась. Но Светлый заявил, что либо он будет с ней, либо ни с кем, и готов ждать столько, сколько ей нужно. Ребекка пустила Дэйва не только в свою постель, но и в свое сердце спустя пару лет. И призналась, что наконец-то полностью счастлива. Дэйв озадаченно почесал затылок, а затем быстро посмотрел на время в телефоне. «Нет, я думал, что это закончится быстрее, а она до сих пор трубку не берет. Из нас всех идеальным мужем в итоге оказался Кайл». «Говори за себя», — ответил ему Брайан. «Они приедут?» «Да, с детьми. И Волкер с Амелией тоже. Так что...» — Брайан повернулся к Блейку. «У тебя есть идеальная возможность прогуляться с Лу». «Он ее недостоин!» — Джейн подскочила. «Я его к ней не подпущу, пока он все анализы не сдаст!» «Я тебя убью!» Джейн сорвалась с места и побежала. Блейк помчался за ней. В итоге они начали шуточно бороться, как делали всегда. «Никогда не думал, что буду воспитывать твою маленькую копию», — сказал Дэйв, наблюдая за детьми. «Тебе просто несказанно повезло, друг». Они увидели, как к ним идут Кайл и Джесс. Младшая дочка Брайана и Авроры была ровесницей их дочери, поэтому она гостила у них и сейчас шла вместе с ними. «Вы уже без меня пьете, предатели!» — возмутился Кайл, когда увидел, как Дэйв и Брайан начали прятать бутылки за спинами. Девочка с белокурыми волосами подошла к Брайану и сразу вручила ему стопку новых рисунков. Даже в гостях она умудрялась находить минутку, чтобы сделать наброски. Талант у нее был от мамы, как, впрочем, и внешность. «Милая, это чудесные рисунки», — похвалил ее Брайан. «Спасибо», — она чмокнула папу в щеку и ушла обратно к лучшей подруге, которая, к ее счастью, тоже любила рисовать. «Где остальные?» — спросила Джессика. На руках у нее сидел 3-летний сын. «Амелия и Волкер в дороге. Дэйв забыл, что у него жена с сыном в парикмахерской, но скоро она должна приехать. Аврора уже тут. И, кстати...» Брайан встал и вручил свое пиво на хранение Дэйву. «Пойду проведаю еще одну свою художницу». Аврора сидела скрытая от других в тени листвы и пыталась нарисовать пейзаж. Давно в руках она не держала кисти и сегодня не смогла отказать себе в этом удовольствии. Брайан подошел к ней со спины, приобнял и поцеловал в висок. «Все уже подтягиваются потихоньку. Ты идешь?» «Да, я почти закончила». Она положила последний мазок акварели и гордо сполоснула кисточку в банке. «Готово». Аврора повернулась к нему лицом. Их губы сразу как магниты примкнули друг к другу. Брайан помог ей все собрать, но торопиться обратно к друзьям они не стали. «Я счастлива в моменты, когда мы вместе. Кажется, даже он от радости начинает пинаться». Брайан сразу положил ладонь на выпирающий живот и почувствовал толчок. «Такой же буйный, как Джейн», — отметил он. «С ней никто не сравнится». Аврора положила голову на его грудь, и они так и стояли несколько минут в объятиях, обсуждая мелочи. Сейчас они могли себе позволить быть у всех на виду, не переживать о завтрашнем дне и не бояться за карапуза, растущего в животе. Могли больше не бояться быть вместе и любить. Все изменилось, но они все равно никогда не забывали начало. Помнили трудности и потери, оттого и ценили новую жизнь больше, чем кто-либо другой. Они были счастливы. «Люблю тебя», — прошептал Брайан. «Люблю тебя», — ответила ему Аврора. Слова эти были самыми искренними и волшебными даже спустя 18 лет. Брайан обернулся и увидел, что Ребекка пришла вместе с сыном, который уже сидел рядом с папой и бурно ему что-то рассказывал. Также к поляне приближалось семейство Амелии и Волкера. «Нам пора. Все в сборе». Аврора тоже посмотрела на своих друзей. И фантазия нарисовала рядом с ними всех близких, которых ей не хватало. Любящих родителей, благородных и бескорыстных Джой и Гейла, вредного, но все равно важного Блейка и даже Эйми, внешность которой она не знала, но которую благодарила за то, что она когда-то заботилась о Брайане. «Спорим, что Блейк сегодня не позовет на свидание Лу?» — предложила она, смеясь. «Я сделаю вид, что верю в своего сына. Хоть дело и касается Лу». «Если ты проиграешь, то неделю моешь всю посуду». «Я даже не буду придумывать наказание для тебя». Они подняли все принадлежности Авроры и, взявшись за руки, направились к друзьям. И в очередной раз поблагодарили судьбу за то, что она свела их когда-то, подарив им любовь серого оттенка. Книгу озвучила Евгения Осинцева.